Глава 27. Марго. Иметь беспрепятственный доступ к Wi-Fi в течение 22 часов — это все равно, как если бы меня высадили из повозки без интернета, в которую я никогда не хотела садиться, а потом грубо запихнули обратно. Конечно, если говорить на чистоту, это пикап Форестом, а никакая не повозка. И на самом деле я правда очень признательна, что сегодня утром он перегнал его с начала лыжной трассы, пока я делала еще одну процедуру для лица в спа. Но это не означает, что я этому рада. В 70-й раз с тех пор, как мы тронулись в обратный путь, я открываю электронную почту, и приложение в 70-й раз предлагает мне проверить подключение к интернету. Могу поклясться, я слышу, как бесконечная полоса заснеженных сосен смеется надо мной. Мой вздох — это рык в овечьей шкуре. Синдром фантомного Wi-Fi. Мрачно говорит Форест, переключаясь на первую передачу при виде самого бессмысленного в мире знака «стоп», перед которым он, само собой, останавливается. Говорят, довольно серьезное заболевание. Я хлопаю его по плечу. «Это все твоя вина. Я уже почти привыкла жить без сети. Еще одно сообщение об ошибке подключения, и я начала бы взбивать масло и вязать себе трусы». «Чёрт», — бормочет он, — «надо же было так облажаться». «Потому что твой звездный краш — пионерская женщина?» Под этим именем известна американская блогерша Ри Драмонд, рассказывающая о своей жизни на ферме. Форест задумчиво проводит рукой по бороде. «Ну да. А еще потому что трусишки получились бы микроскопическими. На большие у тебя терпения не хватило бы». «Я терпеливая!» — кричу я, стараясь не расхохотаться. Наконец, он отвлекается от дороги, бросает выразительный взгляд на мою промежность и снова сосредотачивается на вождении. Я краснею. Нужно признать его правоту. Терпения мне не хватает. Терпение переоценивают. Он берет бутылку с водой и протягивает мне, как будто следит, чтобы я потребляла ее в достаточном количестве. Возможно, так оно и есть. Взгляд Фореста скользит по мне, отмечая очередную попытку проверить электронную почту. «Я думаю, ты могла бы найти телефону лучшее применение. Например, — мрачно бурчу я, — запульнуть им во что-нибудь?» Он смеется, и у меня в животе возникает ощущение, будто трепещут крылышки бабочек. Я снова внутренне обмираю при мысли, что мы вместе возвращаемся в Лос-Анджелес. У нас будет время, чтобы понять, остынем ли мы друг другу, или жизнь с ним всегда будет похожа на фильм, снятый семейным каналом Hallmark в коллаборации с порносайтом. Но поскольку мой пост с извинениями, вероятно, будет распят Букстаграм, а траппер еще не знает, что сын покинет его, мы сейчас почти как Бонни и Клайд. Букстаграм — книжная сторона Инстаграм. Деятельность социальной сети Инстаграм запрещена на территории РФ по основаниям осуществления экстремистской деятельности. Как будто нас в любую минуту арестуют за то, что мы осмелились хоть раз быть счастливыми. Потому что, как выяснилось, я не единственная, кого жизнь научила отталкивать людей. Вчера поздно вечером, когда мы лежали в темноте, прижавшись друг к другу, я набралась смелости и спросила, пришлось ли ему разрывать отношения с кем-нибудь в Лос-Анджелесе. Я была готова к признанию в том, что он разбил сердце ученой коллеги, лауреату Нобелевской премии, которая также является близняшкой Амаль Клуни. Однако, к моему удивлению и облегчению, ну да, я эгоистка, он признался, что был так же закрыт для серьезных отношений, как и я. Мы оба так долго избегали романтических связей, что мне кажется преступлением так внезапно увлечься друг другом. Приходится постоянно напоминать себе о том, что единственные законы, которые мы нарушаем, — те, что мы сами установили. Я стараюсь не обращать внимания на тоненький голосок, который напоминает, что когда-то я тоже была одержима Адамом. Был период, когда его волосатая задница казалась мне очаровательной, даже сексуальной. Я вздрагиваю. В свою очередь я напоминаю голоску, что мы с Форестом — квинтэссенция тропа от врагов к возлюбленным. Я уже потратила немало времени на то, чтобы ненавидеть его, и самое раздражающее, что я смогла о нем узнать — то, какой он надежный, великолепный и до тошноты красивый. Честно говоря, это раздражает меня и по сей день. Но я прекрасно понимаю, что мы оба на взводе, вцепились в поручни мертвой хваткой так, что побелели костяшки, и любая неровность на дороге может отправить нас в кювет. Я сжимаю губы, сдерживая вздох. Сейчас мне нужно то, о чем я никогда бы не подумала. Монолог Саванны, заверяющий в том, что концовка долго и счастлива, хотя и маловероятна, но случается. Что это не тот случай, когда все слишком хорошо, чтобы быть правдой. Естественно, к тому моменту, когда мы покидали курорт, Саванна так и не появилась, хотя я на это надеялась. Не то чтобы я ожидала, что ее жизнь будет замирать каждый раз, когда я что-то публикую в соцсетях. Но это был не совсем обычный пост с пляжным селфи, ноги хот-доги. Как минимум, я ожидала, что она отретуширует фотографию и добавит везде, где нужно, восклицательные знаки. Но напрасно. А если учесть, что во время телефонного разговора она уклонилась от ответов на вопросы о том, что у них происходит с Купером, в моей голове весь день крутится фестиваль кинофильмов с наихудшими сценариями. Неужели непредсказуемый график Купера окончательно вбил клин между ними? Стало ли катализатором мое отсутствие? Винит ли она меня? Она заболела? Она... С ней все в порядке, Марго. Я моргаю, глядя на сообщение «Нет связи» в приложении электронной почты, которое машинально снова открыла. Форест смотрит на дорогу, выражение его лица спокойное, и по моей коже пробегает что-то горячее и колючее. В его глубоком голосе слышится только желание ободрить, но слова все равно срабатывают как триггер. «С ней все в порядке?» Это был постоянный, пренебрежительный, раздосадованный ответ Адама, звучавший каждый раз, когда он хотел прогуляться, а я была вынуждена остаться с Саванной. В животе стало скользко и слизко, как в змеиной яме. Неужели все так начинается? Сколько еще с ней все в порядке потребуется, прежде чем Форест устанет от того, что сестра — мой приоритет? Мои пальцы крепче сжимают телефон. «Ты этого не знаешь», — сухо говорю я. «Ты никак не можешь этого знать». Форест реагирует на мой тон, и от этого я ощущаю себя незрелой, мне хочется защищаться и наброситься на него одновременно. К моему удивлению, он включает аварийные огни и сбрасывает скорость. Когда мы останавливаемся на обочине пустынной заснеженной дороги, он разворачивается ко мне лицом. «Прости, ты права». «Я права», — неуверенно повторяю я. Форест кладет руку ладонью вверх на центральную консоль, словно предлагает всполошенной птичке присесть на нее. Когда моя рука неуверенно скользит в его широкую мозолистую ладонь, из меня вырывается вздох. Я поднимаю глаза. На его лице выражение безграничного терпения. «Озвучь весь перечень», — говорит он. «Перечень?» «Твой перечень того, что может быть не так с Саванной», — уточняет он. «Как ты?» «У меня есть такой для папы». Без обиняков, говорит Форест, глядя на наши медленно переплетающиеся пальцы. Он очень подробный, с обилием подразделов и пунктов. Удивление ширится в груди, я тихонько фыркаю и качаю головой. Последний месяц меня окружали тысячи километров дикой природы, и каким-то образом мне удалось встретить единственного человека, который видит и полностью принимает мои неврозы. Не только из доброты, но из реального сочувствия и понимания. Когда на днях я разговаривала с ней по телефону и завела речь о ее парне, который должен заботиться о ней в моё отсутствие, она отделывалась уклончивыми ответами. Я делаю паузу, суеверно опасаясь накликать беду, если произнесу это вслух. Я думаю, они могли расстаться. Форест кивает, обдумывая сказанное. «И ты боишься, что эмоциональный стресс — активизируют аутоиммунную реакцию. «Именно!» — восклицаю я. «Такое уже случалось!» Он сжимает мою руку. «В таком случае есть основания предполагать, что это может случиться снова. Но я уверен, перед поездкой сюда вы обсуждали вероятность обострения ее состояния. Неужели о том, что Саванне может понадобиться помощь, знает только ее парень?» Я выдыхаю, когда к горлу подступает небольшой комок. Он не называет Саванну сумасшедшей или слабоумной, и для меня это как теплый бальзам на раны, которые никак не могут зажить. Нет. Мама тоже помогает, а я перед отъездом подключила врачей и соседей. Форест наклоняет голову, ловя мой взгляд, и стараясь сделать так, чтобы мои собственные слова отложились в сознании. Значит, ты продолжаешь заботиться о ней, даже когда тебя нет рядом. Ты никогда не оставишь ее без помощи, Марго. Через несколько секунд я киваю, проникаясь его уверенностью. «Что-нибудь еще в перечне?» — спрашивает он. Я покусываю губу. «Просто, если бы все было хорошо, она бы точно отреагировала на мой вчерашний пост». Он пожимает плечами. «Может быть. Но, возможно, она его еще не видела. Или увидела и принялась искать скайрайтера, чтобы тот начертал в небе над коттеджем «О, боже мой, Марго!» У меня вырывается нервный смешок. Это стопроцентно ее тема. Форест в последний раз сжимает мою руку и отпускает. «Тогда нам лучше поспешить, иначе пропустим, да?» Я сглатываю, с трудом понимая, как сердце может вмещать столько любви и не разорваться. «Да», — шепчу я, и мне кажется, он знает. Думаю, он видит все, что скрыто во мне, и впервые в жизни то, что меня знают, не кажется угрозой. Это похоже на возвращение домой. Форест включает передачу и выезжает на дорогу, а я, ощущая внутреннее спокойствие, сравнимое только с безмятежным пейзажем вокруг, начинаю думать, что монолог сестры мне не понадобится. И лишь когда мы возвращаемся в коттедж, я понимаю, как ошибалась.